Салат из одуванчиков по-итальянски. Листья одуванчика 100 грамм. Растительное масло 10 грамм. Лимонный сок 10 грамм. Эстрагон 10 грамм. Соль по вкусу. Деревянную миску натрите чесноком и положите в нее молодые листья одуванчика. Добавьте по 1 чайной ложке растительного масла, лимонного сока и эстрагона. Потом немного посолите. Объем 1 порции 150 грамм.